У мамы лежит литр терпилого сё. Ну а у папы пипиську сосёт. А шара пятюня с бабушкой пёхался, еблан. Лизал ей гнилой дисонал. Ну а пидор Иннокентий пятилетней сестрички прямо в ушко засунул пипиську. Сосочки теребил, милипиздричные. И порвал сестренке щелочку лысую. Ну а Ваня некрофил, ебался с дедом-инвалидом. Коляски привязал и сосал его громиду. Рядом братья пидорасы друг за дружкой встали, мрази. И ебали, бля, друг дружку в жопу немытые к тому же. Ну а Гарик хуесос, письку сунул в пылесос. Ну а Вася пидорас, смыл дрочило в унитаз. Всех их мы, пидоров, нахуй бьем. И семьи их ебнутые, переебем.